эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 ноября 2017 года. По одному из старинных, 29-й день месяца новых даров, 7526-го лета. Небесная основная основа родового календаря – такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей. Здравия, мира, мудрости и любви всем. Кто нас слышит, видит. Хорошо. Немножечко о себе расскажи, потому что у нас первый раз в эфире, и, наверное, нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио было бы интересно о тебе что-то узнать. Чем занимаешься, как давно стал интересоваться той темой, о которой нам собираешься поведать, ну и что-то, может быть, еще. Пожалуйста. Я живу в Тюменской области, в городе Тобольске. В стародавние времена... В 1977 году я столкнулся с такими людьми, которые жили в роду. Они не называли себя язычниками, как-то староверами тоже я не слышал, чтобы они себя называли. Но они свято оберегали родовую культуру. Я тогда был еще совсем маленький, начитался умных книжек, одной из которых была книга Шкловского «Звезды их рождения, жизнь и смерть». И так как меня распирало, я всем пытался рассказать, что происходит на небе. Ну и, соответственно, выслушав меня, мне дали отповедь, которая, ну, по моему разумению, даже тогдашнему, была, в принципе, по делу. И это все настолько легло в память, что вот та культура, которая вместе с ними уходила фактически на моих глазах, она самое главное, что вызывала боль. И видно было, как люди, ну, практически никоим образом не пытаются воспрепятствовать уходу этой культуры. То есть уходит огромная народная культура. И мы... Не то, что никак это остановить не пытаемся, мы пытаемся этот процесс убыстрить. Все мы знаем, что в центре нашей галактики лежит такая вещь, как, вернее, летит такая вещь, как ее самый-самый центр, то, что ученые называют черной дырой. И почему-то вопрос влияния на нас никоим образом не обсуждается. Но все народные праздники зависят именно от этого небесного тела. Все, что Земля, вращаясь вместе с Солнцем, производит вокруг себя, все, что она выдает из себя, зависит в основном от центра галактики. Внятно, конечно, этого никто не говорил, но когда я стал изучать то, как они думают, и стал изучать народный календарь, то сразу же стало видно, что начиная с приближающихся праздников новогодних, народная культура отмечала их совсем по-другому. Этим праздникам предшествовал пост, который не просто церковный, вот такой вот, как мы сейчас видим в церкви, а во многом и у многих людей, особенно преклонного возраста, он начинался прямо с окончания свадеб. Для чего это нужно было, когда я спрашивал, то получал ответ, чтобы лучше и больше помогать земле нашей матушке. 1 числа января месяца у нас наступает Новый год. По этому поводу очень много споров. Кто его ввел, как его ввел. Но когда мы смотрим какие-то чисто народные вещи, мы видим, что и 1 января, и 1 июля – это центры каких-то очень больших праздников. И мы видим, что если сутки начинаются ночью в 12 часов, то 12 часов – это не просто дата. 12 часов астрономически – это то время, когда данное место Земли дальше всего от Солнца. Если мы спросим себя, почему Новый год или по-русски Новый ход Земли празднуется 1 января, то мы должны будем посмотреть, что 1 января Земля дальше всего именно от центра галактики. Вращаясь вокруг Солнца, Земля два раза проходит линию или так называемую ось, соединяющую центр галактики и Солнце. Так вот, 1 января она на этой оси находится далее всего от центра галактики, а 1 июля она ближе всего к центру галактики. Почему важно эти праздники праздновать и как они праздновались в народной культуре? Как я уже сказал, до праздников был Великий пост. И Великим постом тогда назывался именно пост, который шел до 25 декабря, до дня солнечного солнцестояния зимнего. В этот день Земля попадает в тень от центра галактики, и это первый день, когда Земле, как живому существу, становится страшно. И это тот день, когда мы все должны поддержать Землю. В православной культуре как-то этот праздник не празднуется. Православный, я имею в виду, в церковной культуре. А в народной культуре это был довольно великий праздник. И как только Земля зашла в эту тень, начинается целая череда праздников. Они в народе назывались «Велесовы дни». С 25-го, с 26-го начинались дни очищения. Был праздник звезды, начинались бабьи каши. В народе вообще эти праздники называются «калядки». Калядки от того, что круглая еда, которой наши предки, радуясь, передавали свои эмоции Земле. Кто-то может подумать, что Земля такая огромная, а человек маленький. Но когда собирается много людей, и когда люди излучают все положительные эмоции, которые поддерживают Землю, тогда и сама планета настраивается немножко на другой лад. Соответственно, самый большой праздник – Новый год, или по-русски «Новый ход», отмечался 1 января, когда случался самый центр вот этой тени, в которую заходит Земля и которую создает для нее Солнце. Можно увидеть эту схемку, можно посмотреть, отметить для себя, но как-то вот так примерно это все выглядит. Вот так вот располагается центр галактики. Вот здесь располагается, я немножко сдвинул здесь, но вот по центру располагается 1 января. Вот так располагается тень. Вообще само движение Земли вокруг Солнца, ну, кто говорит, оно круглое, кто говорит, оно овальное. Но вот в народной культуре я слышал, что символом движения Земли вокруг Солнца является сердечко. То есть сердечко как бы символизирует всю ту нашу любовь, которую мы за целый год отдаем Земле. Ну, хотя бы потому, что эта форма на сердце вообще не похожа. А символика такая осталась. То есть она от чего-то осталась. И, соответственно, вот 1 января, когда Земля находится по центру этой оси, празднуется самый большой праздник. К этому дню ставят елку. Елка в народной культуре – это вообще признак такой или символ всего уходящего. То есть как, скажем, ставят ее покойнику, также ставят ее уходящему году. Ну и во многих других случаях, когда что-то от нас уходит. И празднуется самый большой праздник. Дальше Земля летит по этой же оси, вот по такой траектории, и приходит к выходу из тени. Тогда, когда Земля начинает видеть центр галактики. То есть 6 января – это тот день, когда Солнце не мешает Земле видеть центр галактики. И Земля испытывает неописуемый восторг. То, что испытывает Земля, передается всем. Именно поэтому в этот день купаются. Этот день называется по-разному. Называется водосвят, водокрест, крещение. Но основное название в народной культуре, по крайней мере, как я смотрел в интернете тоже, этот день называется Богоявление. То есть в этот день Земля видит своего Бога. Основное небесное тело, которому подчиняется Земля и от которого она берет силы, это не Солнце. И даже не другие какие-то ближайшие звезды, вокруг которых вращается Солнце. А самым основным центром, который в народе назывался «Отче». Ну, скорее всего, от слова «от чего» все происходит. Так вот, 6 января наступает Богоявление, и люди идут купаться, потому что в этот день пробуждается вода. Она еще не тает. В северных областях даже и намека на это нет, но вода уже становится другой. Вода до 6 января и после 6 января совершенно различная. После этого праздники заканчиваются. Что такое праздники? Определимся сразу. В самом слове заложено два корня – «пра» и «дни». То есть это дни «пра». Соответственно, это не просто дни, которые людям освободили от работы для того, чтобы они немножко отдохнули, а это те дни, которые люди посвящают своим предкам. Или по-народному «пра». Соответственно, встает вопрос, что такое предки. Потому что часть из предков это считается, что какие-то наши прадедушки, прабабушки, которые умерли, их кости лежат в земле, есть о них память, и оно так и есть. Но основные наши предки – это все же небесные тела. Это земля, матушка, это солнце, это звезды, и это вот наш основной отец, отче, от чего все есть. Это тот центр, из которого раздаются все силы, энергии и все вещество, которое образует звезды, планеты, вращается, движется, летит. Вот это и есть наши предки. Соответственно, дальше Земля движется по круговой орбите и приходит к самой дальней точке, которая и есть точка весеннего солнцестояния. Еще раз включим эту картинку. Оно случается примерно 22-23 марта. То есть это самая дальняя точка от оси. И в эти дни 21-го празднуется Велик день, отмечается праздник Водопол. То есть целая череда праздников, которые идут до 1 апреля. Это дни, когда начинаются весенние хороводы. Люди собираются вместе, и собираются не просто так. Они собираются на каком-то высоком месте, так называемая Лысая гора, и производят какие-то обрядовые действия. То есть если с 23 по 1 число идут в основном гуляния, хороводы, песни и все прочее, то после этого, после 1 апреля, люди начинают обрядовые действия с землей. И в конце этого праздника происходит так называемое отмыкание земли. То есть, когда земля просыпается. Примерно это 6-7 апреля. И это не просто какая-то аллегория. Вот земля проснулась. На самом деле земля пускается в рост. Травы, деревья, все живое начинает расти. И в эти же дни отмечается такой праздник, как Змеев день. То есть все земноводные, все животные, которые были в спячке, они начинают свое пробуждение. Соответственно, весна и конкретно 6 апреля происходит передача основной силы воды, как стихии, земле. как стихии. И Земля становится господствующей стихией. Ну и, соответственно, сама планета, как колобок, катится дальше. Катится и прикатывается к такому явлению, как купол. С 23 июня Земля приблизилась к куполу. И первый праздник, который встречается при вхождении в купол, называется Иван Купала. Называется он так не потому, что в этот день купаются, и совсем не потому, что просто люди как-то придумали. Называется именно потому, что вот этот небесный рисунок, который делает Земля, он похож на купол. То есть центр галактики как бы притягивает к себе наше небесное тело, на котором мы живем, нашу Землю-матушку. И с этого дня начинается купалья неделя. То есть первый день Иван Купала – это только начало, зарождение праздника. А сам праздник идет до 1 июля, когда празднуется День всех созвездий. Или еще этот праздник называется День богов Нави. В этот день люди загадывают желания, то есть так же, как на 1 января гадают, так же и на 1 июля загадываются желания. Считается, что это два самых сильных дня в году, когда Земля дальше всего от центра галактики, когда Земля ближе всего к центру галактики. Но на этом праздники не кончаются, а также продолжаются до 6 июля. 6 июля празднуется так называемый Перунов день, когда происходит посвящение мужчин. То есть мальчики, которым исполнился соответствующий срок, как правило, это 14 лет, они в этот день посвящаются в мужчины. И основным действием является хождение по огню. То есть огонь становится господствующей стихией. Огонь пробуждает любовь. В этот день прыгают через огонь, в этот день стоят у огня, в этот день разжигают самый большой огонь. И окончанием праздника является то, что в этот день ходят по огню. Натурально, босыми ногами, точно так же, как зимой погружаются в воду, точно так же, как весной ходят босыми ногами по сырой земле, иногда обмазываются, иногда валяются в этой земле, точно так же летом прикасаются к огню. Ходят по нему, прыгают через него, стоят возле него. И огонь становится господствующей стихией. И те люди, которые не получили в этот год энергию одной из стихий, они считаются ущербными. То есть данная стихия их не зарядила. Скорее всего, что-то скажется на их здоровье. Дальше Земля летит по кругу и подходит к осенним праздникам. 22-23 сентября начинается день весеннего равноденствия. В это время день осеннего равноденствия. В это время Земля находится во второй точке, как можно дальше от оси, которая соединяет центр галактики и Солнце. И это самые неизученные праздники. Даже среди тех людей, которые отмечали и как-то описаны праздники зимние, весенние и летние, то осенние праздники не описаны никак. И народная культура тоже мало что о них говорит. То есть в этот день, в эти дни, вернее, передает огонь свою силу воздуху. Воздух останавливает, все замораживает, дает свою энергию всему, все остывает. И Земля готовится к тому, что она будет проходить путь до своей тени, последнюю четверть. Из всего, что мне удалось узнать, как он празднуется, потому что есть, конечно, специфические осенние хороводы, есть действо, начиная от того, что с 25 сентября начинают усыплять всех стихиалий. То есть это овинник, домовой, чердачник, банник. Потом идет, значит, 27 числа, это Змеев день, когда засыпают змеи. После 27 сентября вы их нигде не увидите. Они сливаются в комок и ложатся спать. Идут еще какие-то дни, но основным действием или действом, как сам человек приобщается к воздуху, ну, я, по крайней мере, не нашел нигде. Не знаю, возможно, кто-то поможет, подскажет. Единственное, что хоть как-то говорили люди, это то, что в этот день нужно выйти и побыть на воздухе. Желательно раздеться, то есть 6 октября, когда уже прошел покров, то есть покров по-народному идет 1 октября, и 6, как и во все остальные праздники, люди выходили и приобщались к воздуху. И якобы этот праздник не был массовым. То есть купаются с землей и с огнем. Это вот такие массовые явления, когда собираются большие толпы людей. А с воздухом это вот такой момент, когда человек один на один с природой. Вот. И Земля летит дальше, снова приближаясь к тени, которую создает Солнце в центру галактики. Ну и снова, испытывая негативные эмоции, когда она входит в тень, люди начинают свой праздник в поддержку Земли. Что самое основное вот в этом календаре? Это не та схема, которую можно как-то понять, различить, может быть, даже как-то продолжить. И даже не то верование, которое мы потом получаем, что да, именно центр галактики каким-то образом, ну, влияет на все, что происходит, не только в галактике вообще, но и в конкретном месте на нашей планете в частности. Самое основное – это научиться все это чувствовать. Потому что есть люди ученые, те, которых научили чему-то, и они это знание переносят. Есть люди ведающие, которые получили это знание и развивают его каким-то образом. Эта категория, хотел сказать, чуть выше, но она вот каким-то образом другая. И есть люди, которые чувствуют. Чувствуют, что происходит с Землей. Научиться этому чувствовать, ну, довольно тяжело. Прервалась такая вот личностная передача знаний от дедушки внуку. То есть мы потеряли каким-то образом очень много из народной культуры, которое что нельзя передать ни словом, ни письмом, никак. Можно передать только вот умением почувствовать. Там, когда рассказывают сказки, сажают детей на колени. И так, как ты говоришь, дети так начинают и чувствовать. Они запоминают интонации голоса, они запоминают то, что происходит внутри тела. Они запоминают то дрожание, которое исходит из организма. Допустим, научить человека ориентироваться в лесу можно разными методами. Можно дать ему GPS-ку, и он будет видеть, что происходит вокруг него. Можно научить его ориентироваться север-юг, запад-восток, или дать компас, или сказать приметы, и он тоже это будет видеть. Но вот меня, допустим, учили почувствовать свой дом. Ты садишься, закрываешь глаза и начинаешь чувствовать то место, где находится твой дом. И через какое-то время ты начинаешь действительно это чувствовать. Не обманываешь себя, не придумываешь что-то. Это будет видно сразу. А именно чувствуешь то направление, в котором находится твой дом. Соответственно, отсюда ты уже можешь ориентироваться во всем лесу остальном. Если ты знаешь, как расположено все остальное. Если у тебя есть представление об этом, как будто вид сверху. То же самое и с Землей. Если нас никто не научил ее чувствовать, как она, двигаясь по орбите, меняет свои состояния, что с ней происходит? Фактически Земля – это единый огромный организм. Как каждая клеточка для нас, нашего тела, является нашей маленькой частичкой, а мы являемся для нее каким-то таким вот богом, который осуществляет все ее связи остальные, дает ей пищу, защиту. Как вот эта клеточка способна также броситься на защиту всего организма, так же и мы, являясь одним огромным организмом планеты Земля, Земля для нас такой же бог. И мы для нее вот такие же клеточки маленькие, из которых она фактически тоже состоит. Как мы из своих клеток состоим. Как клетка состоит из более мелких частиц, которых можно назвать молекулы или атомы. Атом состоит из более мелких частиц и так далее. В ту сторону. И, соответственно, если мы возьмем Землю, то Земля является маленькой частью нашей галактики вместе с Солнечной системой, вместе с каким-то звездным центром. И почувствовать, как изменяется все, что происходит вокруг нас, не узнать, не прочитать, не добыть как-то каким-то образом другим знания, а именно почувствовать, и является самым основным. Второй календарь, на котором постараюсь потратить поменьше времени, это календарь лунный. Лунный календарь начинается с того дня, когда Солнце, Земля, Луна и Сириус образуют, ну, такую, когда Сириус как звездный центр, то есть Земля с Солнцем вращается вокруг определенного звездного центра. Об этом говорит прецессия Земли. Один раз в 26 тысяч лет тот конус, который рисует ось Земли, она возвращается на свое место. Если представить, как вращается Земля, то есть два дня равноденствия. Это день весеннего равноденствия и осеннего. Точно так же Земля, ось Земли, делая круг, приходит от осеннего к весеннему, и делая второй круг, что символизирует такая вещь, как знак бесконечности, приходит к дню, сейчас покажу, вот так примерно это выглядит. То есть Солнце не совсем напрямую здесь лежит, на этой плоскости, но примерно. 27 января 2017 года вот как раз такое положение и было, когда Земля, Луна и Сириус были практически на одной прямой, ну и рядом с этой прямой было Солнце, потому что Сириус немножко отклонен сейчас. Вот. Это и есть основа лунного календаря. По лунному календарю проходили все бытовые дела. То есть праздновался сам лунный Новый год или Новый ход, который, когда Земля вращается вокруг Солнца, имеет свои даты. Но если там был крест, то здесь вот лунный ход, вернее, лунный календарь, он отмечен таким треугольником. И если видели треугольник с глазиком, это вот как раз символика лунного календаря. Соответственно, после Нового года или хода через одно вращение Луны будет прощенное воскресенье или проводы зимы, в этот день в народе, почему оно называется прощенное воскресенье, готовились к удаленным работам. Как правило, в средней полосе мужики уходили рубить лес, то есть еще лежал снег, по этому снегу уходили на удаленные работы, продажа того, что произвелось зимой, то есть продукция ремесла, то, что ткали. Как правило, всем этим занимались мужики. Рубили лес и пригоняли его потом с весенней водой, добывали какие-то другие вещи, осваивали земли. Ну и в это время ходили в самые дальние походы. Соответственно, через полтора витка, когда Луна уже будет в полнолунии, отмечалась Пасха, ну и так далее. Те дни, которые до нас сохранились большей частью как церковные праздники. Как народные праздники сохранились, скорее всего, вот, ну, Новый год, можно его считать, прощенное воскресенье или проводы зимы, Пасха, ну и Троица. Дальше я не знаю, есть ли еще какие-то народные праздники чисто в лунном календаре. Соответственно, центром, вокруг которого вращается Солнечная система, по всем преданиям, по каким-то астрономическим расчетам, то есть есть теория, что Сириус является звездным центром, вокруг которого вращаются звезды. Ну, можно сказать, что там есть белый карлик, хотя и не подтверждается то, что это все же нейтронная звезда и имеет огромный вес. Вполне возможно, что ученые не правы. И вполне возможно, что Сириус является тем звездным центром, вокруг которого и вращаются близлежащие звезды, в том числе и Солнце. И период обращения Солнца и где-то 50 с небольшим тысяч лет. Если сказать про разницу Григорианского Юлианского календаря, то мы увидим, что за 2000 лет набежало 13 дней. И эта разница, скорее всего, от того, что одни продолжают считать, что основа – это центр галактики, и считают вращение Земли относительно него, а другие считают, что основа – это все же звездный центр, и считают вращение нашей Солнечной системы вокруг него. Тогда за 56, ну, по разным тут данным, от 50 до 54 тысяч лет, мы получим полный цикл, когда разница будет составлять 365 дней, и, соответственно, календари снова придут в одну точку. Вот. Что еще стоит сказать? Два календаря, для которых совершенно разные праздники, совершенно разные, хотел сказать, вибрации, но вот такое вот дрожание Земли, от слова «рожание», они совершенно не противоречили друг другу. Люди жили по тому и по другому календарю. И, соответственно, никаким образом ни в чем не путались. Они чувствовали оба календаря. Они знали их, знали все дни, даты и изменения, которые происходят. Соответственно, все дни года или практически все дни года были как-то названы и имели какой-то свой особый обрядовый смысл, что кроме этого отражалось и в приметах, и в каких-то народных заметках, и очень часто даже по этим поводам придумывались пословицы. То есть каждый день в году он был особенным. Особенным было само отношение Земли, само дрожание Земли, которое передавалось и нам. То есть это и наше настроение, это и наше здоровье, это и наша любовь. Являясь частью Земли, мы воспроизводим все то, что с ней происходит. Поэтому Земля зависит и от центра галактики, и от звездного центра, то, что составляет основу лунного календаря, и от Солнца, так как Солнце является ближайшей звездой, которая и обогревает нас, и кормит, и передает свои энергии. И Луна, которая собирает все энергии, которые есть вокруг, и передает на Землю. Как веретено наматывает на себя нить, так же Луна, когда ходит, она наматывает нить только не на себя, а на Землю. И вот эта вся энергетика, которая попадает в это пространство, она вся оказывается отдана Земле. Но Земля — это не просто какое-то каменное тело, которое летит в пространстве, как, впрочем, и все планеты, звезды, нейтронные звезды, там, центры галактик. Это вещь очень живая. То, что я говорю о дрожании, настроении, иногда, может быть, какой-то панике, иногда восторге, это не метафора какая-нибудь. Это реальное состояние Земли. Если мы посмотрим, чем Земля отличается от живого организма, который мы видим, так скажем, в белково-нуклеиновой форме, то мы увидим, что ничем. Точно так же Земля воспроизводит какие-то гормоны, которые выбрасываются в виде воды, нефти, полезных ископаемых, даже на саму поверхность Земли. Точно так же в Земле происходит какое-то рождение вещества. Потому что если мы посмотрим даже на карту той местности, которая есть у нас, казалось бы, болото, вообще ничего нельзя определить. Но мы берем Google карту и видим, что в основе болот лежат такие круглые пятна, которые вызваны отнюдь не метеоритами. Да и вообще, если послушать людей, которые занимаются геофизикой, ну, в частности, вот Дмитриева, то там очень хорошо доказывается, что большинство метеоритных кратеров на всех планетах, не только на Земле, это не кратеры от входа метеоритов, а кратеры от выхода вещества. То есть так называемые, я бы сказал, вулканические кратеры, но на самом деле большинство вещества выходит в виде газа. И этот газ дает, вот по крайней мере на болотах, четко различимые круглые пятна. Ну и вообще, если мы посмотрим, то увидим, что извержения вулканов, гейзеры, какие-то извержения родников. Если прочитаем теорию Ларина о гидридной земле, увидим, что практически все полезные ископаемые, они потихоньку восстанавливаются. Та же нефть, как бы ее ни качали с Арабских Эмиратов или с Тюменского севера, потихоньку те же месторождения, которые были выкачаны, как, допустим, в Чечне, они возобновляются. Это говорит о том, что внутри Земли производится подобное вещество, и оно путем давления выталкивается ближе к поверхности. Это, конечно, не доказательство, что Земля живая, тем более, что она переживает. Но это уже какой-то уход от того, что Земля – это совершенно мертвое тело, как и все планеты. Если мы посмотрим на кометы, то как бы кометы не теряли свое вещество, что видно, когда мы наблюдаем комету и наблюдаем хвост, который за ней тянется, то они не становятся меньше. Они десятками тысяч лет летают в пространстве и не становятся меньше. Значит, внутри этих комет, так же, как внутри Земли и звезд, вырабатывается какое-то вещество, которое пополняет то вещество, которое от них каким-то образом уходит, образует так называемый хвост или след выброса вещества. Основная часть, я считаю, что я вложился примерно в час, она закончена. Что еще хочется сказать? Из вышесказанного не видно, что это все присутствовало в народной культуре. И можно даже сказать, что ну как-то притянуто за уши. Но если мы посмотрим реальные народные праздники, которые, конечно, не только происходят в эти четыре времени по две недели, зимой, летом, весной, осенью, но и есть в другое время. Но таких массовых и длительных праздников ну, практически больше нигде нету. Если мы посмотрим, как это отображалось, ну, хотя бы в той церковной культуре православной, которая тоже произошла от народной культуры, то мы увидим примерно вот такую картину. Вот так выглядит правильный церковный крест, где есть короткая, длинная и косая планка, явная луна, явный шар, и здесь не видно, но явный купол, что символизирует движение Земли, вот этого шара, вокруг Солнца, вокруг центра галактики, вокруг звездного центра и вместе с Луной. То есть вообще в народной культуре я видел эту вещь только один раз, и называли ее верник. Это была часть календаря. К сожалению, в интернете я нигде не нашел такого слова. Оно осталось как фамилия, очень часто не совсем русская. А что такое верник хотя бы какие-то знаки, что это такое вообще, ну, в интернете я не нашел. Но вот эта вот вещь, соответственно, с куполом совсем, она шла как одна из частей календаря. Когда календарь сам по себе, это была такая, больше похожая на часы, круглый, на 365 дней, размеченный круг. И то, что в народе сохранили и каким-то образом, ну, до сих пор понимают, может быть, даже где-то осталось, чувствуют все эти вещи, ну, я считаю, что это великое чудо. Потому что с тех пор, как саму народную культуру стали давить поначалу князья и монастыри, потом пришли помещики, потом пришли финансисты, потом вроде бы избрали народную власть, но даже та народная власть, которую избрали, народную культуру, но она, если и поддержала, то только в форме каких-то кичевых ансамблей, которые сами воспроизводили и пели те песни, которые они же сами и писали. А собирательство народного фольклора, народных таинств и каких-то народных обрядов, действ, оно всегда лежало на энтузиастов. Вот это самое основное, что я хотел сказать. Буду очень рад, если будут вопросы. Хорошо. Хорошо. Вопросы у нас есть. Они не могут не есть. Так что я сейчас поставлю отбивочку, и после этого мы с тобой уже перейдем к разбору того, что написали наши слушатели и зрители в чатах Народнославянского радио, как на канале YouTube, youtube.com/slavradio, так на старом сайте slavmir.org и на новом slavradio.org. Пожалуйста, заходите, читайте в чатах что-либо, пишите своим друзьям, переписывайте, задавайте вопросы нам в студию. Итак, маленькая пауза, и переходим к вопросам и ответам. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 29 ноября 2017 года среда, по одному из старинных 29 день месяца Новых Даров, 7526 лета пятница. Небесная основа родового календаря. Вот такая интересная тема с Андреем Новиковым. И мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего разговора, а именно к вопросам и репликам. Напоминаю, что они появились в нашем чате как на старом сайте slavradio.org, так и на новом slavmir.org. Старое, slavradio.org новое. а также на канале YouTube youtube.com/slavradio. Итак, Олег Дьяченко, вопрос в эфир. Получается, что календарь, которым мы сейчас пользуемся, был высчитан относительно центра галактики? Обнаружили центр галактики без точных приборов? То есть два вопроса, насколько я понял. Первый, сам календарь по центру галактики выстраивается. И второй, каким же образом удалось без точных приборов выстроить этот самый календарь? Или вы сначала вычислить, обнаружить центр галактики? Ну, ответ я уже сказал. То есть есть люди, которые ученые. Это люди, которые сохраняют, каким-то образом передают знания в школах. И этим людям нужна техника, нужны книги и нужны те источники, из которых они будут знать знания, брать знания сами. Есть люди ведающие, те, которые уже достигли учености, а может быть и не достигли ее, но они могут брать знания и могут их давать. То есть какие-то вещи они чувствуют. И самые, наверное, ценные люди – это те, которые могут чувствовать знания. Для абсолютного большинства вещей, наверное, приборы не нужны. Если мы научимся чувствовать нашу Землю, как в ней меняются, вот мне нравится слово «дрожание», за счет которого она и производит себя в нас. То есть она передает это нам. И для этого не обязательно было запускать спутники. То есть люди чувствовали, что с Землей происходит что-то не так. И к этому времени были люди, которые чувствовали, как нужно себя вести. И таким образом явились в этот мир праздники. То есть дни, когда мы почему-то бросаем всю работу. Ну, сейчас понятно, почему. Правительство разрешило. А в народной культуре это же каждый род разрешал сам себе. Не было начальника важнее, чем глава рода. Если он сказал, что будем праздновать, ну, посмотрел бы на того, кто не будет праздновать. Поэтому в самой родовой культуре эти праздники, наверное, как-то чувствовались. Понятно. В общем, без приборов просто-напросто. Я знаю, что вот там центр галактики. Как раз вон там центр галактики. Я думаю, они даже этого не ощущали. Центр. То есть, нет. То, что проскальзывает в тех вещах, когда сам центр галактики отмечался такой греческой буквой, как, ну, сейчас это английская W и сверху буква Т, то есть от она называлась. И от чего потом в церковный язык перешло «отче»? Наверное, это что-то есть. И то, как разделяли свет. То есть свет же был видимый свет, живой свет и невидимый свет. То есть свет, который мы не видим, он тоже был свет. Скорее всего, что, ну, как мне кажется, ясного понимания, наверное, не было. Но вот то чувство, по крайней мере, когда я в детстве столкнулся с тем, что простые деревенские мужики, которые читать-то, в общем, толком не умели, ну, я гораздо быстрее их читал. Но отповедь по поводу умной книжки Шкловского дали мне сразу такую, что я понял, что вся Вселенная состоит из другого. Когда они мне сказали, как так, а где род? Ты сейчас говоришь о каких-то телах, которые вращаются непонятно как. Не-не-не, там порядок. Там есть род, от чего все происходит. Если в вашу там так называемую черную дыру все вещество падает, то значит откуда-то оно берется, где-то оно производится. А так как мы знаем, что все на небе живое, то значит оно вот в наших-то тут краях и производится в Земле матушке. А может и в других каких-то планетах, там, звездах. Ну, в общем, все равно, в любом случае, получается, что с одной стороны ты говоришь про величайшую древность, когда упоминаешь род. Род – это не человеческое что-то, а это то, что идет оттуда. А с другой стороны ты говоришь, что, скорее всего, не понимали, скорее всего, просто чувствовали. Здесь надо нам разобраться. Так все-таки понимали, ведали они? Ведали они все-таки? У них были возможности откуда-то это познать? Кто-то им это передал? Или они своим умишкам доходили только потому, что чувствовали, потом через чувство, когда это почувствовали, они пытались это каким-то образом осознать и дать какие-то названия. Что вот там черная дыра, центр галактики, центр Вселенной, там еще чего-то. Здесь нам надо как-то прийти к пониманию. То тут я про это, а тут я про это. И мне начинает раскоряка в мозгах. Здесь две вещи. Первое, что мы все эти вещи уже говорим нашим современным языком, изучив многие умные книжки и представляя Вселенную все же вот так вот. Вторая вещь – это сама организация мира, как он есть. Когда-то очень давно, как говорят, 7526 лет назад, был заключен мир в Звездном храме. Понимают это его многие люди по-разному, начиная от победы над каким-то мифическим Китаем, которого, я думаю, тогда еще не было. Не Китай, нет, там по-другому, там Аримия. Ну, там Китай стена была, а потом была построена. Да. Я имею в виду подобие Китая, не Китай. На самом деле звездным храмом понимают вообще весь этот мир и человека в частности. То есть нам был дан мир в звездном храме, нам был дан. Он стал сотворен внутри нас. И вполне возможно, что из этого мира в это время, то есть 7526 тысяч лет назад, были какие-то даны знания. Это никак нельзя не подтвердить и никак нельзя опровергнуть. И возможно, что эти знания в этих родах хранились и дошли до этого времени. Вполне возможно. Но, как я уже сказал, это все не самое главное. То есть вот это вот разложить на схемки и по этим схемкам потом ориентироваться в мире – это одна часть жизни. И как показывает вся жизнь, далеко не самое главное. Если мы не можем почувствовать другого человека, как бы нам ни говорили про него, не разложили какую-то схемку, мы все равно, если он вор и мошенник, попадемся на его уловки. Если он честный человек, мы ему можем не поверить. Поэтому если у нас нет вот этой возможности самим почувствовать, то со всеми нашими умными схемками мы всегда будем более уязвимы, чем те люди. Идет старая бабка и может сразу сказать вот про человека все, что надо. Она чувствует, и чувствует совсем по-другому. Точно так же, пока мы не прикоснемся к этому миру со стороны чувств, отбросив жесткие схемы, отбросив весь тот материал, который нам засовывает, может быть, я с благодарностью говорю, наука, культура и все прочее, это очень хорошая вещь. То есть само образование той картинки в голове, которая у нас сейчас присутствует, это вещь нужная и хорошая. Но пока мы не научились сами чувствовать, это немножко вещь, которая будет нас всегда подводить. Поэтому я не могу сказать точно, были ли все те схемки, которые сейчас есть, и давались ли они кем-то, и передавались ли они из рода в род как схемки. Но умение чувствовать и понимание природы, оно передавалось, да. Хорошо, идем дальше. Павел Боков. Вопрос эфира. 19 января, когда же в проруби купается вода целебная и наполняется силой из космоса? Я думаю, конечно. Я думаю, что и я сказал про 6 число. Тут тоже все плюс-минус 2-3 дня. Потому что если мы... научных исследований по этому поводу нет. Ну, я не нашел. Какие-то вещи, которые мы можем так посмотреть, это вот Solar System Scope сайт, где показывается Солнечная система, ну, более или менее внятно в своем движении, причем онлайн. Если мы посмотрим, то мы там можем увидеть, когда мы ставим Землю на 1 января, то напротив Солнца, с другой стороны, будет созвездие Стрелец. И так как ученые говорят, что где-то между альфа и гамма там у нас бродит какая-то наша черная дыра, или то, что мы называем центром галактики, то, ну, скорее всего, вот она выстраивается, небесная ось. Центр галактики, Солнце, Земля. Скорее всего, из тени выходит где-то к шестому числу. И все то, что все 13 дней получилось разницы, это вот разница, когда одна календарная система считает по центру галактики, а другая календарная система считает по звездному центру. Вокруг центра галактики мы вращаемся 200 миллионов лет, ну как минимум. А вокруг звездного центра мы вращаемся 50 тысяч лет. Ну да, чуть побольше. О чем прецессия говорит. Таким образом идет сдвиг. Но так как данные праздники относятся к календарной системе, которая зависит от центра галактики, то они не сдвигаются. И правильнее, конечно, купаться, ну, 6 января, по крайней мере, ближе. Намного к той точке, когда Земля видит центр галактики. И, соответственно, ну, наверное, какая-то часть энергии потом теряется в прошедшем времени. Но она остается, я думаю, что если будут купаться 19-го, это уже хорошо. Если просто вообще будут купаться, там как бы зазор идет 40 дней, когда еще можно купаться, то это будет здорово. А если еще и мыться будут, и в баньку ходить, будет совсем хорошо. Это будет вообще великолепно. Да. Ладно, идем дальше. Алиса, вопрос эфира. А разве елки рубить и наряжать не Петр Первый традицию нам привил? Наши бы просто так елочку не убили бы ради ерунды. Ну, ель, если вы посмотрите, по крайней мере, в городах я не знаю сейчас, как делается, а в деревнях бросают за покойником. То есть это то обрядовое действие, когда что-то уходит. Хотя к смерти относились немножко по-другому, чем мы относимся сейчас. И ель являлась символом всего уходящего. Я не знаю, был ли какой-то смысл в этом. Ну, наверное, он быть должен какой-то. То есть просто так никакой символики не было. Без смысла. Но какой в этом смысл, я не знаю. А ель украшали, то есть брали ветки, брали точно так же. Саму елку, может быть, вот в целости, может быть, как-то потом стали вводить позже. Хотя нет, деревья, особенно елки, в деревнях раньше, я думаю, до сих пор украшают не потому, что ввел Петр Первый. Я думаю, что здесь очень простой смысл. Ель – это единственное во всех регионах России дерево, доступная везде, ну, кроме сосны, естественно, которая всегда вечно зеленая. Ну, сосна еще есть, но сосна не везде встречается, а вот ель в центральной части, она доступна везде, и в Сибири доступна, и так далее. Поэтому елка, она везде распространена, и такое как среднеарифметическое такое дерево, везде встречающееся. А поскольку она вечно зеленая, то это такой знак на вечную жизнь указывающий. То есть после смерти смерти нет. Провожают тело, но при этом дух и душа остаются живы и уходят к праотцам. Поэтому, на мой взгляд, здесь все очень просто. Ель укладывали на самом деле, да и сейчас укладывают могилы вокруг могилы, когда кого-то хоронят. А раньше применялось при краде. Так что здесь все нормально, все хорошо. Ну, мне, честно говоря, сказали такую версию, еще одну. А как же? Из нее же только зимой делают гусли. То есть веток много оставалось, вот и украшали. Ну, понятно. Хорошо. Ну, гусли гуслями, но я понимаю, что гусли – это исконно славянский инструмент славяно-русов. Но не так уж много... Я понимаю, но не так уж много гуслей делают, чтобы такие большие были залежи ветвей, которые некуда было деть. Ну ладно, идем дальше. Владимир Измытич. Здравия, Андрей. Вижу, вы начитанный человек с научным складом ума. Хочу вот что спросить. Любой, кто возьмет пару-тройку книг по астрономии и прочтет их, узнает, что такое метагалактика и как она была открыта. И меня очень сильно печалит то, что, похоже, у наших предков не было представления о метагалактике. А это вообще-то ненормальный факт. И я его не могу объяснить, ибо если ты посредством наблюдений и выводов приходишь к факту существования галактики Млечный Путь, то через лет 100 уже знаешь о метагалактике. Почему есть это взаимоисключение? Почему у великих предков нет метагалактики? Ну как нет метагалактики? Как же жили-то? Ну, я так понимаю, что метагалактика – это Вселенная? Я не знаю, я далек от научного мира такого, я этих слов-то вообще не знаю, я выражаться такими словами не умею. А если мы посмотрим само значение слова «Вселенная», это то, куда нас вселили. Почему же не было тогда? Слово «Вселенная» вообще писалось, первая буква была «Оук», насколько я помню. О, Вселенная. Ну и это показывает то, что их мир как-то не замыкался на ближайших вещах. А еще круче Вселенной был мир. Вот мир – это была категория, которая больше, чем Вселенная. То есть есть Вселенная, а есть весь мир. И это говорит о том, что, ну, скорее всего, да, не только Солнышко знали, но и центр галактики, и Вселенную, и мир. Сейчас говорят, правда, еще есть еще более крупный абсолют какой-то придумали, но... Ты знаешь, было время, когда на Земле особо как-то латинского языка не применялось, да и греческий как-то, который сейчас якобы древнегреческий, тоже не употреблялся. А вот на северной части не выше экватора, посмотреть на современность, там жили русы, славяно-арии, славяно-русы, различные народы, которые так вот себя называли. И все это называлось Русь. И говорили, в общем, там на разных диалектах одного и того же языка. О чем нам доказали уже многие-многие ученые, изучающие индоевропейскую группу языков. И надписи сохранились почти на русском языке. Кто-то говорит вообще на русском языке. И... народы говорят на каких-то странных диалектах, которые понимать могут только близкие к славянам народы. И населяют они вот и Южную Африку, вернее, Северную Африку, и северные части от вообще экватора. Так что когда-то и не знали, что есть такое слово метагалактика. Вот к чему я говорю. Просто не говорили ее. Да просто такого слова, именно слова такого не знали. Оно было... Ну да. Еще тогда было не выдумано. А говорили просто Вселенная, мир, космос говорили. Есть еще одно хорошее слово, которое раскрывается нам, нами забытое. Это слово «спас», которое... практически никак сейчас в нас в чувственном таком не представляется. Допустим, если мы читаем по-английски «спас», то это звучит как «space». Вот он, космос. То есть от чего происходит спас? Вот с космоса. И таких вещей очень много. Их действительно очень много. Когда наши часто забытые слова, которые не дают вот такого чувственного понимания или чувственной картинки. Потому что, скажем, в церковной традиции есть церкви Спаса Преображения. И слово «преображение» еще каким-то образом до нас доходит, как картинка. То есть что-то преображается. В этом плане вся наша жизнь есть преображение. Только правильное или неправильное. И вот достичь правильного преображения – это вот такой спас, который, ну вот, раскрывается, допустим, через английское слово «faith». А пишут они, ну, я думаю, люди знают как. Сразу реплика появилась. «Спас, спейс, Задорнов жив, он с нами». Ну, то это есть... не только Задорнов, я... Я понимаю, просто вот такие реплики сразу появляются, когда люди слышат вот такую игру слов, то они воспринимают как какое-то выступление известного, уважаемого многим сатирика, который недавно почил, светлая ему память, несмотря на многие противоречия, связанные с его именем. Вот. Но дело даже не в этом. Просто воспринимают, что это какая-то шутка, когда начинает игра слов между русским, английским, немецким и так далее. Вот я про что. Ну ладно, идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир. «Нефть, драгметаллы, ископаемые появляются вновь. Много случаев, когда находят в заброшенных много лет выработанных шахтах драгоценные камни». И тут сразу вспоминаются рассказы про хозяйку Медной горы, когда она направляла камешки куда надо. Что скажешь про это? Это на самом деле так. Как, впрочем, я... Сам учился в Екатеринбурге, но в Свердловске тогда ходили в горы. И люди, которые жили там в деревнях, на Урале, они рассказывали, что как появляются красивые камни, так и исчезают. Была выработка, все, ничего не предвещало того, что она закончится. Случается какой-то случай, нехороший в основном, и драгоценные камни исчезают. Как, например, говорят про малахит. Про него слишком много таких рассказов. Точно так же, когда оставляют шахту, все, ну просто бесполезно. И возвращаются через несколько десятков, а бывает, что находят шахты прошлого, позапрошлого, еще немножко раньше веков, которые, ну, по словам, были выработаны. И да, нефть в той же Чечне, когда ее выработали и говорили, что ее все не будет никогда. Если почитать теорию Ларина, то получается, что все полезные ископаемые должны, они все зависят от тебя, они все с чем-то связаны, и они все восстанавливаются. И они все являются какими-то гормонами Земли. То есть не просто так железная руда вылазит, или никелевая, или там газ, нефть. Уголь – это какие-то гормоны, которые вырабатывает Земля, ну а мы ими пользуемся. Угу. Так, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Как повысить чувствительность, особенно в городах? Благодарю. Самый тяжелый вопрос. Наверное, нужно ехать на природу. Нет, именно в городах. Так-то все было просто. Найдите дерево весной, приложите к нему ладони и попробуйте почувствовать тот день, когда в него пойдет сок. И если вам это удастся, вот это один пример из чувствительности. Попробуйте почувствовать дрожание почки. Почка перед раскрытием, она начинает вот что-то такое, они нечувствуемые вибрации. Но когда ложишь две руки на ветку, одну снизу, одну сверху, и прижимаешь почку, то это можно почувствовать. Ну, честно говоря, у меня в городах чувствовать вообще не получается вот таких природных чувств. В основном все чувства начинаются, когда выезжаешь в лес, и когда выезжаешь в лес надолго. Когда в лесу проводишь больше 2 недель, появляется какое-то лесное чутье. Чутье зверя, чутье птицы, чутье рыбы. Ну вот, хотел пошутить, что еще чутье других всяких вещей, но... Не надо. Да. Есть люди, которые... Прилетаем на вертолете, местность, они говорят: так, вон там ток косачиный, а вон там клюква растет, и больше клюквы здесь нигде нету. Все над ними смеются, говорят: ну, дед, ты пошутил, нормально, клюква, скорее всего, вон там, а тока там отродясь не было. А через 2 дня выясняется, что клюквы больше нигде нет, а ток именно там, где дед сказал. Дед молодец. Это чутье. Да, ладно, идем дальше. В общем, больше и чаще общайтесь с природой. Попытайтесь разобраться, как там все происходит, почувствовать, уловите. И у вас будет чутье увеличиваться и раскрываться. Дальше, Анастасия, 234. Вопрос в эфир. Здравия всем. Хочется спросить Андрея, как, по его мнению, раскрывается в родовом календаре понятие «спас» и как понимается понятие «преображение»? Ну, как я уже сказал, к нам больше всего они дошли в церковной традиции, то есть той христианской традиции, которая есть. Хотя, если мы возьмем все старые книги, которые идут, то тот же Иисус Христос никак по-другому, как спасом, он не назывался. И вот это слово, оно идет, видимо, из народа, но потом, с течением времени, сама чувственная картинка этого слова, она ушла. Мы никаким образом не чувствуем, что такое спас. То есть спас для нас – это вот больше либо какой-то церковный канал, либо вот то, что возглавлял Шойгу не так давно. Служба спасения. И это ассоциируется больше с тем, что мы должны каким-то образом вот ориентироваться на спасателей. На самом деле слово «спас» – это идет от спасения души. То есть самая основная вещь, ради которой люди жили и умирали, это была душа. То есть смерть принять можно, если и даже должно, если идет такая дилемма между смертью и честью. То есть если каким-то образом душа может быть, ну не знаю, опорочена, куплено, ну, все плохое, что собрать, то человек выбирал смерть. Потому что его род его не простит, если он загубит свою душу. И вот люди, которые эти души сохраняли, или, точнее, даже сказать, помогали сохранять, в народной традиции это слово было «правили». То есть как бы вновь приводили к предкам. Если мы возьмем, что предки – это вот в основном понятие небесное, то есть планеты, звезды, Земля, центр галактики, то спас – это тот, кто возвращал душу в естество, в род, в природу. Тут еще такая вещь, что задействовано слово «преображение». Все же изменяется. Наша Земля куда-то летит по какой-то совершенно странной траектории, вращаясь вокруг своей оси, вращаясь с Луной, вращаясь вокруг Солнца. И все постоянно преображается. Все становится другим. И теми, какими мы были там час назад, год назад, в детстве, мы уже не станем. Мы уже сами преобразились. Более того, мы преображаем все вокруг себя. Откуда-то появляется дом, дети, внуки, еще что-то. И вот это вот преображение, которое происходит с человеком, стоит ему остановиться, ну и все, он потерялся в этом мире. Остановиться нельзя. Мы должны постоянно преображаться. Была такая строчка из стихотворения: «Бог есть невидимость того, что нас в одно соединяет. Он не молиться нас являет, а преображать его». То есть вот преображая себя, мы преображаем весь мир вокруг нас. И, соответственно, если мы это делаем правильно, то мы являемся спасенными. Если мы как-то отклоняемся от какой-то линии, которая должна быть в преображении, то существуют люди, которые способны нам на это указать. И вот они и есть спасы. Поэтому в такой народной традиции тот же Иисус Христос, он был как бы спасом. Человек, который способен указать, как нужно преображаться. Весь вопрос, как потом, на какой флаг его подняли и как. И, соответственно, многие волхвы, те люди, которые осуществляли контроль за родом, то есть жрецы, тоже были спасами. Они вели народ к тому преображению, которое... Ведь если род будет неправильно преображаться, он потихоньку вымрет. Если другие рода преображаются более правильно, то этот род уйдет на более низкую иерархию. Соответственно, потихоньку он должен будет самоликвидироваться. И наличие вот этих спасов, которые знают то преображение, которое должно быть, оно и было основным для жизни рода. Андрей, предвижу вопрос, который может появиться. Ты очень часто употребляешь некое известное имя и говоришь, что народные традиции. Вопрос: а традиции какого народа это? Ты о чем говоришь? В каком народе, о традициях какого народа? Я здесь говорю о том, что до введения христианства. А при чем тогда Иисус Христос? Иисус – это не русское имя. Иисус – это не русское имя. Христос – это греческое понятие, как, да, посланник, который вот наместник Бога на земле, там посланник Бога, Мессия, Спаситель и так далее. Переводится по-разному, много разновидностей. Но Христос – не русское имя. И Иисус, можно говорить ты там про Иуду, например, можно говорить про многих других, про Мойшу можно говорить. Тоже традиция какого-то народа. Первый бренд, который был внесен в Россию, или в Русь тогда еще, который вот так вот жестко начал рекламироваться. И, соответственно, народная традиция как-то этот бренд оправдывала и каким-то образом пыталась приспособить его к себе, внутрь себя. Я не говорю, что это все делали. Тех людей, которые это не делали и шли против, скорее всего, их истребили. Я не говорю, что это хорошо. Но это вот тот показатель, когда привнесли к нам чужую традицию. Можно много спорить здесь. Хорошее, плохое. У всех совершенно разное мнение. Но народная традиция вот этих вот спасов, она начала его оправдывать. И поэтому я говорю, что в народе наверняка были люди, которые только таким образом и могли оправдать, для чего он нужен вообще. Потому что, ну, как таковой, я считаю, что он не нужен был нашему народу. Как один из примеров, как праведный человек, как Будда, как вообще праведник на Руси, таких назывались. Может быть, он и был, я не знаю. Трудно сказать. Нужен ли он нам? Ну, как пример, наверное, хорошо были бы такие люди. Но, к сожалению, его начали вводить совершенно другими способами. Хорошо были в каком смысле? Как-то так это многозначительно звучит. Ну, его жизнь, как она описана, говорит о том, что он, наверное, был человек хороший. А вот те дела, которые начали творить его именем, ну, они привели вот к той катастрофе, которая, ну, плоды, которые мы до сих пор пожинаем. Понятно, ладно, сейчас не будем тогда дальше углубляться. Идем дальше. Реплика в эфир от Подсолнуха. Андрей глубоко мыслит. Очень приятно слушать ходы его мыслей. Почаще бы к нам на радио приходил. Низкий поклон за расширение кругозора. Оренбуржец. Вопрос в эфир. Есть ли книга по теме эфира? Где ее можно купить? Я думаю, что к весне будет. То есть ты берешь обязательство написать к весне книгу? Да. И выпустить? Да. Понятно. Хорошо. Ну что ж, все вопросы сейчас еще раз проверю. Все ли вопросы мы здесь изучили? Все ли мы увидели во всех чатах? Да, все вопросы, которые были заданы, озвучены, реплики тоже. Так что давай будем подводить итог сегодняшней нашей с тобой встречи. Что ты можешь сказать доброго, исходя из темы нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио? И, может быть, что-то пожелаешь? Может быть, как-то так жирную черту передачи подведешь? С удовольствием. На сегодняшний день интернет – это такое пространство, где сталкивается очень много мнений – хороших, плохих, противоречивых. Выбрать что-то для себя нет никакой проблемы, но вот искать то, что ляжет на душу, это очень долго. И одни цепляются за это, другие цепляются за это. Я вот привел какие-то свои схемки. И самое главное, еще раз, на чем я хочу акцентировать внимание, это ваше чувство. То есть самое главное – научиться чувствовать. Потому что создается много общин родноверческих. Это очень хорошо. Создается много других сообществ, которые занимаются научным изучением. Кто-то пытается на основе вед что-то изучать. Это тоже все хорошо. Это нужно, это полезно. Но есть люди, которые сохранили родовую традицию. Они живут где-то в деревнях, где-то далеко. Очень страшно и неприятно бывает, когда их дети или внуки над ними смеются. Они говорят правильные вещи, но почему-то воспринимаются как дурачки. Вот такие вот сумасшедшие деревенские. Может быть, они в чем-то неправы. Может быть, они не так начитаны, как мы. Они не умеют чертить вот этих вот строгих схемок, не знают всяких ученых, философов и просто ведающих людей. Но эти люди несут ту родовую культуру, и они еще остались, которая из поколения в поколение передает действия, обряды, какие-то традиции. Еще можно встретить бабок, которые вышивают. Еще можно встретить людей, которые помнят, как правильно празднуется, тот же Иван Купала. Или почему и как нужно вот взаимодействовать с землей на Лысой горе. То есть они еще есть. И еще мы их можем как-то застать. 90-е таких людей было много. Вот к 2017 году уже я практически никого не знаю. Хотя я проехал территорию от Дары до Ханты-Мансийска. И вот этих людей остается все меньше, меньше, меньше. Они очень быстро уходят. Наше поколение, вот мне 50 с небольшим, и я понимаю, что это мало кому интересно. Вот потусоваться в общине, да, это интересно. Попробовать, не знаю, отбросить кадила, покричать «Слава Перуну» – это тоже интересно. Наверное, это тоже нужно. Наверное, это неплохо. А вот приехать в деревню, я понимаю, что многих просто не пустят. И со многими, наверное, разговаривать не будут. Но у кого-то остались родственники, у кого-то остались хорошие знакомые, у кого-то остались родственники друзей. И, возможно, эти люди какие-то вещи передадут. И это вот то, на чем и держится родовая культура. Это самая-самая основа ее. Потому что то разнообразие, которое было, нам уже не собрать никогда. А вот те какие-то клочочки, которые остались, вот по ним можно как-то сориентироваться. Я очень рад, что меня услышали, я пообщался. Возможно, что Андрей Новиков, Тобольск, я есть ВКонтакте, я буду потихоньку выкладывать. Я сделал около 15 видео, буду потихоньку выкладывать их. Потом к анонсу передачи, возможно, мы приложим адрес ВКонтакте, если вы разрешите. Если пришлешь, предложим, да, обязательно. Мне бы очень хотелось, чтобы эта тема каким-то образом была не просто понята, но и прочувствована. Любви, мира, здравия всем, всем, всем. Благодарю, Андрей. Думаю, тебе еще не раз увидеть в наших передачах с какими-то интересными наблюдениями, темами, рассказами. И небольшая реплика в конце от меня. Когда мы произносим вот эти слова, как родноверы, общины, праздники, старой веры и язычники, может быть, и так далее, то у большинства людей стоит вопрос, что это такое вообще? Как это все? Почему это все? И людей очень далеких еще больше вопросов возникает. Многие пользуют клише, которое им кто-то вложил, и не понимают, что здесь очень-очень много подводных камней. Меня часто спрашивают недалекие люди от нашей древней культуры, почему-то не получается пока ничего. Почему? Почему мы собираемся, почему мы хотим что-то сделать, а община не получается? Я всегда отвечаю, что есть несколько людей, видов людей, восприятия этого мира, которые в людях проявлены. Первая группа людей – это те, которые вот что на сердце идет, то они и делают. Здесь одна есть проблема. Вот у них на сердце что-то идет, но сердце – это только чувствительный аппарат. Это то, что взаимодействует с какими-то энергиями, это эмоции, это возмущение, возбуждение, проявление, но в энергетическом таком полевом плане. И очень часто такие люди не способны что-либо сделать. То есть, ох, как здорово, глазки горят, сердце ту-дун-ту-дун-ту-дун колотится, а сделать что-то очень тяжело. Есть люди-реконструкторы, которые начитались каких-то книг, которые начитались какого-то автора, наслушались говорящего голову или ученого, которые были написаны, эти книги, или созданы доклады по каким-то археологическим раскопкам какого-то определенного времени. И им было сказано, вот жили люди вот так. И люди занимаются реконструкцией. Что такое реконструкция? Это копирование одежды, это копирование внешнего вида, ну, имеется в виду там стрижка, прическа, это копирование каких-то приборов бытовых, утвари, но это еще не жизнь. Реконструкция всегда заканчивается там, где начинается серьезная жизнь для современного человека. То есть реконструктор, он оделся, когда приехал на праздник, оделся в это, на празднике что-то сделал. Если это славянские праздники, ну, к примеру, там, вокруг кумира походил, какие-то требы принес, костры пожег, попрыгал, побегал, покричал что-то, с кем-то пообщался, поговорил, потом собирает вещи, переодевается и возвращается в цивилизацию. Или реконструкция военная. Например, приехали на Бородино, постреляли из пушек, ружья и показали, как они вот сумели воссоздать одежду, форму, как у них лошади дрессированы, какое у них оружие. Или реконструкция, например, Средневековья, когда взяли в руки палки, мечи, копья, стрелы, луки и давай махать, давай друг другу по шлемам лупить, ошеломлять друг друга. Вот, но это все заканчивается, потом переодевается, опять едет в город. Есть реконструкция Великой Отечественной войны, есть Второй мировой войны, да много реконструкций, но это не жизнь, это реконструкция. Вот и получается, и у тех, и у других ничего не выходит, потому что они не живут в том, что есть. Они выхватывают часть из этой жизни и, насладившись этим, возвращаются в реальный мир. Тот реальный мир, который их кормит, который они, может быть, ненавидят всей душой и телом. Они от него рады убежать, но не реконструкторы. Они реконструкторы, реконструкции сердцем восполняют и создают. Другие реконструкцию руками создают, одевая на себя что-то потом, сделанное руками и так далее. А жизнь — это то, что вас кормит. Община — это то, что вас объединяет в общем деле. Не в реконструкции, не в песнях, не в ведении хороводов. Хотя это обязательно нужно. Без этого не деться. Это часть нашей жизни. Но если только этим существовать, то жизни не будет. Община — это цельное проживание людей в цельном обществе, где каждый делает что-то ради общины, и община делает все ради него. Из этого складываются державы. Вот если так подходить, то все становится на свои места. Все происходит так, как должно быть. А если вы занимаетесь реконструкцией, то вы можете ругать современный мир сколько угодно, но ничего не изменится. Давайте-ка уже включать головы, давайте-ка уже осознавать, как жить на Земле. Не просто на Земле в лаптях, как нам это показывают, лапотники, может, тут какие-то, а на Земле как настоящие полноценные хозяева, ведающие, что они делают, знающие, для чего они живут. Хозяева, а не какие-то гости, приехавшие помахать мечами, попрыгать вокруг костра, постучать в бубен или поговорить на какие-то возвышенные темы. Вот только так мы сможем изменить мир к лучшему, потому что мы будем меняться к лучшему. Меняться к лучшему, становясь хозяевами, осознавая и ведая этот мир. Вот это вам всего желаю. Напоминаю, что сегодня у нас 29 ноября 2017 года, среда по одному из современных календарей, по одному из старинных, 29-й день месяца новых даров 7526 лета, пятница, небесная основа родового календаря. Такова была тема сегодняшнего нашего живого эфира, автор-сказитель Андрей Новиков. Низкий поклон тебе, Андрей, приходи еще, приноси побольше, почаще какие-то интересные вести, новости и ведания, свои наработки, свои знания. Также низкий поклон всем тем, кто находился в чатах, писал свои сообщения, а тем, кто размышлял, общался здесь со своими друзьями. И, в общем-то, мне это понравилось, потому что не было ругани, не было каких-то визгов, все воспринималось очень по-доброму и очень хорошо. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. С вами был Народное славянское радио, Андрей Новиков, Алексей Орлов. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.